«Очень послушное животное, как я вижу», — вынуждена была заметить она. «Вот и договорились», — хлопнула в ладоши Людмила. «Пойду возьму шаль». Волков перевернулся на спину и Сдумс слегка толкнул его ногой. «Веди себя хорошо», — посоветовал он. Раздалось многозначительное покашливание одного человека ведра. «Хорошо, хорошо», — махнула рукой госпожа Торт. Она достала из ящика спички, рассеянно чиркнула одной об ноготь и бросила в стакан с виски. Вспыхнуло голубое пламя, и двойная порция чистого виски переместилась в мир духов. Когда ветром Сдумс выходил из дома, ему показалось, что вслед ему летит какая-то песня, исполняемая призрачным голосом. Тележка остановилась и стала покачиваться из стороны в сторону, словно рассматривая волшебников. Потом вдруг повернулась и быстро покатила прочь. «Взять!» – взревел арк-канцлер. Он направил на тележку посох, и огненный шар превратил небольшой участок каменных плит во что-то желтое и булькающее. Улепетывающая тележка угрожающе накренилась, но сумела сохранить равновесие и помчалась дальше, поскрипывая одним колесом. «Она из подземельных измерений!» – воскликнул декан. «Грами и корзинку!» «Не глупи!» Арк-канцлер остановил его, положив руку на плечо. «У подземельных тварей куда больше щупалец и всяких отвратительных штук. Кроме того, по ним никак не скажешь, что они созданы искусственно». Их внимание отвлекла вторая тележка, которая беззаботно катилась по боковой дорожке. Увидев или каким-то другим образом почувствовав присутствие волшебников, она остановилась и крайне убедительно прикинулась тележкой, которую кто-то забыл. Казначей незаметно подкрался к ней. «Ты нас не обманешь», — сказал он. «Мы знаем, что ты умеешь передвигаться». «Мы тебя видели», — добавил декан. Тележка по-прежнему делала вид, что говорят о ком-то другом. «С чего вы взяли, что она разумна?» — спросил профессор современного руносложения. «Где, скажите на милость, у нее мозг?» «А кто говорит, что она разумна?» — спросил арк-канцлер. «Она просто ездит. Для этого мозгов не требуется. Креветки тоже двигаются». Он провел рукой по раме. «На самом деле, креветки очень умные создания», — начал было главный философ. «Заткнись», — велел чудакулли. «Хм, а она точно кем-то сделана, а?» «Ну да, она ведь из проволоки», — сказал главный философ. «А проволоку надо изготовить. Кроме того, под ней мы можем наблюдать колеса. Науке неизвестен факт существования живых существ, у которых бы имелись колеса. Просто если к ней присмотреться, то кажется, будто она единое целое», — закончил мысль профессор современного руносложения. Он с кряхтением присел, чтобы получше рассмотреть тележку. «А и правда, стыков нигде не видно. Как будто она такой выросла. Но это же просто смешно». «Возможно, но разве во Всепикских горах не живет кукушка, которая делает часы, чтобы потом устроить там гнездо?» «Но это часть птичьего ритуала ухаживания», — возразил профессор современного руносложения. «Кроме того, такие часы всегда врут». Тележка стрелой метнулась в брешь, появившуюся было в обороне волшебников, и ей почти удалось удрать, но на ее пути встал казначей, который, отважно заорав, свалился прямо в корзинку. Однако тележка не остановилась и с грохотом покатилась дальше к воротам. Декан поднял посох. Арк-канцлер остановил его. «Мы можем попасть в казначея. Ну, хотя бы одну шаровую молнию, совсем маленькую». «Очень заманчиво, но нет. Вперед, за ней!» «Йоу!» «Как тебе будет угодно». Волшебники ринулись в погоню. Позади, никем не замеченная, с громким жужжанием летела целая стая ругательств арк-канцлера. А ветром Сдумс тем временем уже подходил к библиотеке. Библиотекарь незримого университета поспешил на всех четырех лапах к содрогающейся от громоподобных ударов двери. «Я знаю, что ты здесь!» — раздался голос ветром Сдумса. «Ты должен впустить нас! Это жизненно необходимо!» «У-ук!» «Ах, ты не откроешь!» «У-ук!» «Что ж, у меня нет другого выхода!» Древние камни медленно сдвинулись в сторону. Посыпалась штукатурка. Часть стены обрушилась, и в дыре, напоминающей по форме Ветрумс Думса, появился Ветрумс Думс собственной персоной, задыхаясь и кашляя от пыли. «Лично я был против таких мер», — сказал он. «Никак не могу отделаться от чувства, что угождаю общепринятым суевериям». Библиотекарь взлетел в воздух и приземлился ему на плечи. К вящему удивлению орангутана, это не возымело никакого действия. Обычно 300-фунтовый орангутан существенно замедляет ваше продвижение вперед. Но Ветрумс Думс нес его на себе, словно какой-то меховой воротник. «Скорее всего, нам потребуется древняя история», — предположил Сдумс. «Слушай, тебе не сложно будет перестать откручивать мне голову?»